Глава 16. Бормочущие что-то силуэты хранителей вдруг размылись, а золотое сияние саги превратилось в болезненный крючок, коварно вонзившийся мне в душу. Он проник глубоко, безжалостно выворачивая наружу, подобно ключу, открывающему давно заржавевший замок. Скай. Командир, запущены необратимые изменения в Энио. Обнаружены новые атрибуты. Обнаружены новые навыки. Остановить этот процесс мы не могли. Коварная сага превратилась во что-то иное. В сознание хлынули образы, мелькающие картины битв, которых я никогда не видел. Боевые порядки легионеров на заснеженной равнине, разворачивающийся флот звездных кораблей, разрезающие угольно-черную пустоту крылатые тройки, бешеный калейдоскоп видений, сопровождающийся чужими голосами. «Третья когорта! Держать сектор 3-0! Боевой разворот! Венгером атака с пикирования! Сосредоточить огонь на Тиферет! Командир! Связь с флотом потеряна! Сигурд!» «Сигурд!» Сквозь гул чужих голосов прорвался свой, родной. И я наконец-то открыл глаза, увидев перед собой испуганное лицо травинки. Девушка вцепилась мне в плечи, а ее скрижаль мерцала в темноте, будто она собиралась использовать одну из своих рун. «Проснулся», — облегченно выдохнула травинка. «Все в порядке? Что с тобой?» Я сел на кровати, тяжело дыша. «Я? Или...» Виски пульсировали чужой болью, чужими голосами, чужими мыслями. Там, в чехарде видений, был кто-то другой. И его холодная маска неохотно таяла, не торопясь уступать место Сигурду Морозову. Но странное чувство не отпускало. Ощущение полного понимания поля боя, способности видеть его как стратегическую карту, где каждый воин — фигура, каждое движение — просчитанный ход. «У тебя было странное лицо», — сказала травинка, встревоженно глядя на меня. «Твое, но чужое. А глаза светились звездной кровью. Что случилось, Сигурд?» Я перевел взгляд на часы. Всего 20 минут до подъема. Получается, сага отняла почти 2 часа. Она длилась куда дольше и содержала куда больше, чем я ожидал. Смотреть ее в супружеской постели было не лучшей идеей. «Прости, дурной сон», — с трудом произнес я, ощущая, как мимика меняется, приходя в норму. Будто лицевые мышцы действительно изменили рисунок. И не только они. Скай уже вывела список необъяснимых трансформаций. Сразу стало ясно, почему мне так хреново. Произошла обширная перепрошивка фронтальных долей лимбической системы и гиппокампа, создавшая новую архитектуру нейронных связей, включая области, которых у обычного человека просто не существует. Мои атрибуты повысились на 20 серебряных звезд. Интеллект был заполнен до предела. Интуиция и мнемоника — наполовину, подарив целую россыпь новых навыков. Но самое главное — открылся новый золотой атрибут ветки интеллекта «Анализ». В нем сияла золотая звезда, открывшая золотой же навык. Стратегемы. Золото. 5 из 10. Навык стратегического и тактического анализа, позволяющий использовать опыт величайших полководцев древности для выбора оптимальной стратегии. Обостряет боевую интуицию и восприятие тактической обстановки, позволяя оперировать множеством факторов. Именно его влияние ощущалось холодной волной, что я унаследовал от того, кто был мной. Мир вокруг будто обрел дополнительные измерения. Я начал видеть связи, закономерности, скрытые нити причин и следствий, которые раньше ускользали от внимания. Во всем: битвы, политика, долгосрочные последствия решений. Все это стало ясным, как никогда прежде. «Частицу того, кем ты был, и кем, быть может, станешь вновь?» Слова сестры Солнца эхом отдались в памяти, как и ее надменная улыбка. Недаром Морвейн предупреждала, что подарки золотых варваров коварны и навсегда изменяют одаренного. Сага не стала исключением. Значит, это и есть тот кусочек моего забытого прошлого. Навык стратега, полководца, тактика. Того, кем я был до... До чего? До проекта «Космо»? Где? Когда? Новый навык словно подсказывал ответы, выстраивая логические цепочки там, где раньше были лишь догадки. Хранители Вечности знают мое прошлое. Они помнят, кем я был до воплощения в теле Сигурда Морозова. И этот кто-то, совершенно очевидно, очень важен для осуществления их планов. «Я же вижу, что это был не просто сон. Ты меня пугаешь. Что с тобой, Сигурд?» Я взглянул на нее. Травинка чуть испуганна. Волнуется, что-то подозревает, но готова поддержать. Лгать нет смысла. Ее привязанность ко мне можно использовать для... Стоп. Нет. Это не я. Это не мои мысли. Это влияние нового навыка. «Все хорошо», — сказал я, стараясь говорить как можно более тепло. «Просто... Я посмотрел руну сагу. С последнего задания. Очень сильную. Кое-что прояснилось». «Расскажешь?» Я моргнул, сосредотачиваясь на ее лице. На знакомых нефритово-зеленых глазах, на белых струйках в черных прядях распущенных волос, на изящных губах, которые я целовал совсем недавно. Травинка. Моя травинка. Не стратегический ресурс, не объект защиты. Девушка, которую я люблю. Пока она рядом, я останусь собой. Конечно. Я обнял ее, прижимая к себе. В этой саге я получил новую способность, очень сильную. Но, кажется, она влияет на то, как я думаю. Чуть позже Скай провела полный анализ произошедшего. Вывод был таков. Подаренная сестрой Солнца сага — скрытая связка рун, предназначенная для инсталляции золотого навыка. Записанная Осанна оказалась оболочкой-активатором, причем заранее обнаружить скрытое содержимое было нельзя, по крайней мере, с нашими возможностями. Кагитор сделала вывод, что подобная руна сага изготовлена с помощью рунных технологий небесного ранга и потенциально может содержать очень опасное вложение. К счастью, лишь немногие способны создавать такие многослойные посылочки. И это весьма-весьма накладно, учитывая, что пакет содержал полную матрицу золотого навыка. Скай также утверждала, что стратагемы не были дремлющим навыком. Сестра Солнца буквально встроила мне чужую способность. Проклинать ее или благодарить — вопрос открытый, потому что полученные навыки серьезно изменили мое мышление. Крайне интересные результаты дала обработка видений саги. Изображения совпадали с картографической моделью Земли после тотальной акатастрофы, то есть сценария, созданного для запуска проекта «Космо». Все-таки конец света произошел, и получается, что наша родная планета была практически уничтожена. Возникли нехорошие вопросики, откуда создатели ковчегов вообще узнали об угрозе катастрофы такого масштаба. Скай рассчитала, что разломы континентов, подъем уровня океана и изменение рельефа планеты указывают на мощную метеоритную бомбардировку. Причем поврежденный аномальный объект на орбите, скорее всего, является ее непосредственной причиной. Удалось также локализовать город, окруженный кольцами стен. По ряду маркеров, включая рисунок горных цепей, Кагитор вычислила, что он находится в Гренландии. В наше время никаких крупных поселений там не было. Однако Скай утверждала, что именно там, бинго, находился космодром, орбитальный лифт и один из секретных объектов Звездного флота, что не могло быть простым совпадением. Итак, нам показали далекое прошлое, возвращение Гидеона, ставшее, судя по всему, начальным эпизодом эпохи Единства. И рассказали, что у истоков этого мира стояли предтечи, то есть экипаж первого ковчега. А они, в свою очередь, были наследниками предтечи предтеч, то есть создатели Космо и самих ковчегов. Стелла, трехлучевая сигна Ордена Истинных, тоже оказалась куда древнее, чем мы думали. Скай предполагала, что она является эмблемой секретного подразделения, ставшего прообразом Истинных. К нему, судя по всему, и принадлежал тот самый Зигфрид. А вот какое отношение тезка имел к Сигурду Морозову, оставалось интересным вопросом. Скай. Рабочая гипотеза такова. Мы являемся клоном с нейрограммой Сигурда Морозова, чей оригинал в прошлом стал основой личности, известной как Гранд-легат Зигфрид. Теоретически, в разных временных периодах могут существовать три, предлагаю использовать термин «инкарнация», независимых личностей Зигфрида. Первая — оригинал, вероятно, оставшийся на Земле. Вторая — его клон, созданный на Гидеоне. Третья — клон, созданный на Хельге. То есть ты. Но зачем? С какой целью? Скай. Предполагаю, что один из хранителей возможно, хитрейший, либо совместно действующая группа проводят длительную операцию, целью которой является восстановление или изменение некой стертой личности, играющей ключевую роль в планах по захвату источника. В связи с этим в клон с твоим нейрослепком была инсталлирована искусственно измененная анима, частью которой являюсь я. Получается, я клон, но не простой, а кого-то легендарного, да еще и с чужой душой. Как это вообще возможно? Скай. Вероятно, большая часть клонистов Хельги и Гедеона — такие же клоны. Рефлексия по этому поводу бессмысленна. Реплицированные клоны совершенно неотличимы от оригиналов. Но в нашем случае все немного сложнее, командир. С высокой долей вероятности ответ мы найдем только у координаторов Космо, которые владеют полной информацией об экипаже и целях проекта. Я не стал спрашивать, зачем в этой схеме третий лишний белый дьявол. Новый навык и так выстроил логические цепочки. Осколок Единого был внедрен как залог выживания, ментор ускоренного восхождения и инициатор союза между землянами и тысячи братьев. Учитывая его знания и способности, а также заинтересованность в освобождении своих собратьев, он стал идеальным катализатором для формирования нужных альянсов. Нужных тем, кто все это спланировал, то есть главному олигарху Вечности, по выходным изображающему нищего. Тяжесть открывшихся истин и четкое осознание, что вся моя жизнь, от падения в озеро и до сегодняшнего дня, спектакль, разыгранный по заранее написанному сценарию. Сигурд Морозов, пилот Звездного флота, всего лишь роль, причем начало и финал этой пьесы скрываются далеко в тумане. Чем же она кончится, и сколько еще сюрпризов приготовило мне прошлое? Блестящий ход. И тот, что сделал ты, и тот, что сделали тобой. Сестра Солнца ведь не просто так подбросила мне сагу. Она поняла замысел хитрейшего и немного ускорила процесс, который должен привести к нужной им цели. Похоже, даже золотые стратагемы не помеха их замыслам. Скорее, наоборот. Что ж, оставалось идти по пути, что предначертан, и надеяться, что у белого дьявола есть в рукаве что-то, способное перевернуть сферы. Он ведь прочел игру хранителей гораздо раньше и начал свою, пусть даже находясь в позиции фигуры. При всей мрачности расклада в нем был один плюс. Я мог рисковать, не опасаясь гнева Вечности. Этим стоило пользоваться на полную катушку, особенно в Золотом городе. Это произошло спустя пару недель. Нельзя назвать их совсем спокойными. Возвращение живого и здорового динамита во Фригольд произвело эффект разорвавшейся бомбы. Все тесты показали, что с Дмитрием все в порядке. И физически, и психологически, и даже азурически. Тщательное обследование на А-мониторе не выявило никаких отклонений. Он даже сохранил большую часть своих рун и звездной крови. Хотя сама скрижаль была сформирована заново и получила стартовый ранг. А также потерял несколько звезд в атрибутах и навыках. Тем не менее, это был наш прежний Дима. Ну, почти прежний. Потому что мало кто не изменится, пройдя сквозь смерть и воскрешение. Ханна рыдала и не отходила от мужа ни на секунду, не в силах поверить в чудо. Кажется, именно ее реакция развеяла испуг и недоверие остальных колонистов. Хотя на динамита, конечно, глазели все, кому не лень. Однако радость длилась недолго. Как только весть разнеслась, к Кассиди потянулись родственники других погибших. Требования были одинаковыми. «Если ты смог вернуть его, верни и моего мужа. Почему только он? У нас тоже есть право». Открытый мной ящик Пандоры мог перерасти в скрытое недовольство. И Риксу пришлось проводить общее собрание Фригольда, где нам с ним выпала нелегкая доля рассказать о руне оживления, ее редкости и цене. Было объявлено, что колония при малейшей возможности будет приобретать такие руны и предоставлять второй шанс для погибших землян, имеющих особые заслуги перед Фригольдом. Вроде бы все прошло нормально, но я видел, что Кассиди недоволен, и понимал, почему. Теперь мало кто захочет, чтобы гвоздь с душой его отца, мужа или брата отдавали храму Вечности, ведь есть возможность вернуть их в мир живых. И второе. Восходящие начнут скрыто копить звездные монеты, чтобы обеспечить себе второй шанс. С другой стороны, мы оба и так понимали, что нужно искать иные пути. Не стоит и дальше кормить Вечность душами наших людей. Жизненно необходимо найти способ превращения землян в восходящих без гвоздей с клеймом Небесного Трона. И ответ стоило поискать в самой Вечности. Сенсацию немного скрасила череда иных событий. На наших рубежах, в теневых владениях, стали происходить необычные вещи. Сперва дозорные засекли аномальную вспышку игл света в месте, примерно совпадающем координатами с главной цитаделью септы каменных луков. Очень необычную вспышку. Золотую звезду, устойчивую ауру света, напоминающую ту, что окружала наш росток. Даже возникли подозрения, что люди теней посадили свое малое древо. Однако световая аномалия продержалась около часа и исчезла. Она не была иллюзией. Наблюдательные системы Фригольда запечатлели зарево на горизонте во всей красе. Эту иллюминацию наблюдали во всем круге. А затем Змеиным каньоном прошла первая группа беженцев. И до нас дошли слухи, что в землях теней началась большая война. Между собой схлестнулись крупные теневые септы. И к этому явно приложил руку мой экс-вселенец. Черепа, пожиратель костей, пламенеподобный, новый Рикс Луков, говорили бежавшие в страхе изгои. Черви, нашествие, война. К сожалению, информации было немного. У нас не было источников среди людей тени, кроме изгоев и случайно сбежавших трелей. Междуусобица казалась даже выгодной, но в свете нашего разговора с белым дьяволом все выглядело иначе. Стало ясно, что он просто начал осуществлять свои планы. Причем работал, как всегда, ярко и эффектно. Спустя несколько дней второе игзарево, точно такое же, вспыхнуло в другом месте. На этот раз погода была хорошей, и нашим наблюдателям удалось заснять что-то вроде силуэта призрачного игга, окруженного плащом золотого света. Он тоже исчез. И стало ясно, что кто-то балуется с рунами как минимум золотого ранга. Вероятно, таким образом боролись с червями. Кассиди даже перевел посты Фригольда в режим повышенной готовности и усилил воздушные дозоры. Однако никакой активности в расколотых землях не наблюдалось. Наоборот, твари оттуда как будто исчезли, несколько недель вообще не давая о себе знать. А затем, еще через несколько дней, разведчики доложили о большом отряде людей тени, идущем через расколотые земли. Он направлялся к Змеиному каньону, насчитывал не менее 200 человек. Серьезный рейд по нашим меркам. И, что любопытно, двигался совершенно открыто. Когда отряд пересек границы наших владений, Кассиди приказал перехватить их, но опасения оказались совершенно напрасны. Это был не военный отряд, а караван с дарами, который отправил нам новый рик с каменных луков, и большую его часть составляли бывшие земные трейли. Пламенеподобный присылал второй дар. Тени, вслед за народом реки, добровольно отослали нам пленников. И не только их. Вместе с людьми прислали кучу земного оборудования с капсул, упавших в теневом радиусе. Для народа теней большая часть найденного представляла собой бесполезный хлам. Но для нас это был поистине королевский дар. Несколько тонн полезнейшего груза. Я видел номенклатуру в базах Фригольда. Там были разобранные репликаторы, очистители, вокс-станции, атмосферные накопители и прочие уникальные оборудования, инструменты и техника, включая множество схем. Пожалуй, столько мы не смогли бы насобирать и за несколько лет. И все это, включая сотню людей, некоторые из которых уже обзавелись детьми, нам отдавали практически бесплатно. Вернее, в обмен на одну серебряную руну, ту самую, что я отнял у Найтфир из Септа Луналиких. Они уже каким-то образом спелись. Посольство возглавляло очень колоритное восходящее. Рыжеволосая мулатка с кожей цвета разбавленного кофе. Совершенно несвойственная народу теней внешность. Мускулистая, очень крепкая, не лишенная при этом своеобразной сексуальной привлекательности, она явно была полукровкой теней и человека Земли из Афро. Но происхождение не помешало ей стать эрлом каменных луков и правой рукой нового Рикса. Само ее появление во главе каравана было намеком, что между нами больше общего, чем принято полагать. Огненная, как ветер, так звали восходящую, явно обладала буйным нравом, но держалась с большим достоинством. Ей тоже было любопытно побывать в гостях у своих кровных родичей. От нее мы и узнали большинство известий. О войне с черепами и всадником, победе народа теней над червивыми предателями и грядущем объединении септ под сигны нового вождя, нашего изгоя Марка Кассиди. А ныне будущего кинга всех людей тени пламени подобного. Огненная, как ветер, произносила его имя с таким священным трепетом и горящими глазами, что становилось ясно. Мой экс-вселенец завоевал ее сердце. И хорошо, если только ее. Такая стремительная карьера и королевские дары изгоя намекали, что в нашем круге появилась новая весьма масштабная фигура. Впрочем, Винсент Кассиди не моргнул и глазом. «Наш народ принимает протянутую руку», — сказал наш Рикс, — «и ответит даром на дар. Люди теней получат серебряную руну». Он действительно вернул посланнице большое погружение в грезы. Мой трофей. Но я сам обещал Найтфир, что поменяю его на трейлей, так что жалеть не стоило. Важным же было другое обстоятельство. После встречи с Риксом, огненная как ветер подошла ко мне. Бесцеремонно осмотрев, я вновь ощутил себя взвешиваемым на невидимых весах. Она спросила. «Ты тот восходящий, что отнял у Луналикой эту руну?» «Говорят, что я». «Жаль, что ты не отнял у нее жизнь. Теперь мой Рикс берет ее в жены». «Ого!» Я вспомнил Найтфир. Она была настоящей красавицей. Не зря белый дьявол положил на нее глаз. Кажется, среди септ народа теней намечался военно-политический альянс. Подобный брак мог быть только залогом союза. Я заметил также, что огненная как ветер явно не в восторге от этой перспективы. И осторожно ответил. «Что ж, передай своему Риксу мои поздравления». «Он скоро станет кингом», — сообщила восходящая с нескрываемой гордостью. Затем, неожиданно приблизив свои губы к моему уху, едва слышно прошептала. «Пламенеподобный говорит, время пришло». Это означало, что нам пора возвращаться в Вечность, где Морвейн должна выполнить свою загадочную миссию. Стоило совместить этот визит с важной операцией, обменом скрипторума и возвращением драконьей руны. Нужно сказать, что я уже предпринял неудачную попытку обменять скрипторум во время дежурного вызова торгового представителя. Скай продолжала ежедневные броски, и мы сливали ему добычу, в общей сложности выиграв на этом еще немного звездных монет. Расклад с существом выходил простым. Контракторий забирал его за 120 монет, копейки по меркам Вечности, а другое существо такого же ранга стоило как минимум 250. Контракция не собиралась упускать выгоду. Подобные безальтернативные сделки, похоже, и сделали ее хозяином богатейшим восходящим единства и Вечности. Простая логика говорила, что нужно поискать более интересные варианты в Золотом Городе. Как-никак, скрипторум — очень любопытное существо, и присыщенные Кэл должны в полной мере оценить его способности. Но Винсент сказал мне четко и ясно. «Сигурд, после тех 300 монет казна Фригольда почти пуста. У меня тоже осталось немного буря. Может, что-нибудь выручим за руны, что сделал Минос, но доннерветтер! Этого же не хватит, чтобы выкупить мою руну. Как ты думаешь, сколько за нее попросят?» «Понятия не имею», — сказал я, «потому что стоимость драконьих рун могла измеряться тысячами звездных монет, если бы за них продавали подобную редкость. Дракона, которого я вернул дому Ноктис, оценили в 500, но, вероятно, мы еще продешевили». И спросил, уже зная ответ Рикса. «Так что ты предлагаешь?» «Поменяем скрипторум на мою руну». Я не ошибся в его предложении. «Не знаю, хватит ли, но попытаться стоит». «Золото на дракона вряд ли поменяют. Но самое главное, ты уверен, что твоя руна будет такой же полезной Фригольду?» «В этом, доннерветтер, можешь не сомневаться». Глаза Винсента мрачно блеснули. «Поймешь, когда увидишь ее». «Никогда, а если?» Но в целом я не имел ничего против. Во-первых, нам все равно нужно отыскать его руну. А во-вторых, я был уверен, что в таком обмене нам откажут. Белый дьявол предрекал другой вариант выкупа. Уж не хранитель ли Вечности имел в виду экс-вселенец. Я не знал, как это устроить. Однако для начала стоило познакомиться с нынешним владельцем драконьей руны Кассиди. Помнится, Морвейн утверждала, что знает, кому ее продал Флэксторий. Высадка в Золотой Город прошла штатно. Мы с Винсентом спокойно покинули бассейн душ и снова посетили ближайшую контракцию, где Рикс выполнил поручение Миноса по купле-продаже. Прилагался целый список необходимого. А я в очередной раз призвал Морвейн. Выслушав, заклинательница медленно кивнула. «Я готова, мой господин. Мне потребуется время и звездная кровь. Примерно 1000 капель. Я верну ее полностью, когда исполню предначертанное». «В чем заключается твоя миссия в Вечности?» — спросил я. «Моему господину лучше не знать», — сказала Морвейн. «Неведение — лучший щит любой тайны». Я мог бы приказать ей говорить, но любопытство — не лучший выбор в местах, где твой разум могут вывернуть наружу. Пожалуй, заклинательница была права. Не зная замысел пламени подобного, я не смогу его выдать. Нужна ли тебе наша помощь? Если моя руна вернется сломанной, мой господин поймет, ответила Морвейн. В остальном же чужие глаза только помешают. Хорошо. В таких случаях на моей родине говорили: бабы с возу кобыле легче. 1000 капель крови чуть меньше полусотни монет. У меня достаточно. Я снабдил Морвейн звездной кровью, в ответ получив от нее информацию о местонахождении драконьей руны. Флекс Тори избавился от непокорной руны. Ныне она находится в живой башне в квартале небесных террас. Башня же, как известно, является резиденцией небесного господина Велиора из Великого дома Вортекс. «Что ты о нем знаешь?» — спросил я. «Он иногда бывал у моего бывшего хозяина, выкупая у него редких существ», — ответила Морвейн. «Келлорд Велиор — один из самых искушенных собирателей рун-существ во всем Золотом городе. Не для службы, а лишь в силу страсти к коллекционированию. Судьба так сплела свои нити, что драконья руна нашла место в его частном собрании». Я нахмурился. Если этот тип работал с душеторговцами, вряд ли он вообще будет говорить с нами. Но заклинательница, будто угадав мои мысли, продолжила. «Велиор Вортекс не принадлежит к темным контракториям и, как и многие небесные господа, предпочитал не знать, откуда Тори извлекал свою добычу. Но, предупреждая, мой господин, коллекционеры такого ранга редко расстаются со своими сокровищами. Он может обменять их на исключительные экземпляры или оказывает милость особо достойным просителям». «То есть мы должны заинтересовать его чем-то особенным?» — хищно улыбнулся Кассиди. «Как думаешь, скрипторум некролита подойдет?» «Скрипторум? Возможно», — неопределенно повела плечами Морвейн. «Это весьма редкое существо. Но, как я уже поведала вам, Велиор весьма искушен в рунах. Пусть будет так, как предначертано. Сложность в том, что коллекция не демонстрируется публично. Лорд дома Вортекс не будет иметь дел с незнакомцами. Он примет лишь тех, у кого есть рекомендации от келлордов других великих домов. Без подобного поручительства простые Нео даже не приблизятся к небесным террасам». «И что же нам делать, Бурря?» — поморщился Винсент. «Дома Вортекс и Зариман близки по статусу. Вряд ли Велиор откажет порученцу наследника Заримана», — улыбнулась Морвейн, и на этот раз недовольно морщиться пришлось уже мне. Я совершенно не хотел встречаться с напыщенным болваном Иринием и его Эммами. Они нашли общий язык с белым дьяволом, но я не он, и вряд ли смогу вести себя соответственно. Ириний может распознать подделку. Однако есть ли у нас выбор? Внутренне я уже был готов пройти это испытание. Раз Ириний, пусть будет Ириний. Думаешь, он согласится нам помочь? «Видения небесных господ открыты перед той, что 100 циклов смотрела и слушала», — ответила Морвейн с той же легкой улыбкой. «Эрини Зариман горд, но не глуп. Он знает цену словам и услугам. Рекомендация визита к коллекционеру — пустяк для келлорда. Но каждая милость требует оплаты. И мой господин должен быть готов, что он потребует оказать ответную любезность». «Нужно найти ближайший камень посланий», — сказал я, «и понять, как ими вообще пользуются». Я видел, как белый дьявол пользовался внутренней почтой вечности, но самому пока не доводилось этого делать. Что ж, все бывает впервые. Морвейн показала, как и для всего прочего, здесь требовалось искусное управление мыслеформами, что превращались в послание или целую осанну. Для отправки нужно знать имя получателя, а в случае Кел еще и сигну, причем он должен был внести тебя в список своих адресатов. К счастью, как раз Ирини был одним из моих немногочисленных контактов. Ранее вселенец уже переписывался с ним. На несколько мгновений, накинув на себя маску белого дьявола, я попытался представить, как бы он составил такое послание, а потом, усмехнувшись, создал короткую запись. «Нео приветствует золотого коллорда. Полагаю, небесный охотник не откажет в жалкой рекомендации визита к коллекционеру Велиору Вортексу для возможного обмена. Жду твоего благосклонного ответа». Призрачная птица улетела искать наследника дома Зариман, и ответ не заставил себя ждать. Не прошло и часа, как Эрини прислал ее обратно, не поскупившись на целую осанну. Кэллорд, облаченный в знакомую броню, стоял в прозрачной и пульсирующей кабине. Другого слова не подобрать. Какой-то штуковины или существа типа огромного кита, медленно ползущего сквозь что-то вроде глубин океана, как будто состоящего из ярко-оранжевой магмы, и победно улыбался, поднимая руку в приветственном жесте. «Мой Нео, я весьма рад, что ты помнишь о нашей дружбе и не сгинул вовне, как обещал при нашем прощании. К огромному сожалению, мы с девочками далеко и не сможем составить компанию в твоем визите, хотя весьма желали бы». Мое внимание больше привлекало то, что творилось за пределами прозрачного пузыря кабины, в котором находился Эриний. Там, плюясь огнем, раскалывались какие-то мегалитические структуры, похожие на исполинские черные шипы, будто тварь, везущая Кэллорда, ползла сквозь планетарную мантию. Золотой красавец же продолжал. «Друг мой, памятуя о последствиях твоего последнего посещения Золотого города, уже написал Велиору, чтобы остерегался. Если же он все-таки осмелится тебя принять, передай мое восхищение его храбростью. И не забудь о моей доле, если удастся поживиться в его сокровищнице. Ха-ха!» Ирине Зариман изволил шутить. «Ха-ха-ха! Поживиться в Золотом городе, наиболее безопасном и охраняемом месте Вечности, какой изысканный юмор!» «Майнео, в качестве ответной услуги обещай мне маленькую тайну. Я размышляю о вовне твоих словах и хотел бы обсудить кое-что небезынтересное нам обоим. До скорой встречи!» Золотоволосый красавец хищно улыбнулся и исчез. «Нас примут», — уверенно сказал я в ответ на вопросительный взгляд Винсента. Ждать реакции лорда Вортекса пришлось несколько часов. Морвейн отправился выполнять свое загадочное поручение. Совершенно точно, что пламенеподобный послал заклинательницу в Вечность не просто так. Он искал следы своих братьев. Я подозревал, что задание Морвейн связано именно с ними. Опасное хождение по лезвию. Оставалось надеяться, что нам на голову не свалятся псы Вечности. Морвейн вернулась спустя 3 часа. Бледная и совершенно спокойная. «Я исполнила, что должно», — поклонилась она. «Ответил ли Велиор Вортекс?» Она будто провидела. Через несколько минут почтовая птица принесла послание, где Велиор Вортекс в изысканных выражениях предлагал другу Эриния Заримана посетить его скромную крылатую башню в небесных террасах.